кажется, мои слова приободрили женщину. — Я все знаю, милая барышня, — сказала она. — Мунисе говорила. Иногда, когда мне случалось бывать в этих местах, я заходила ее проведать. Да наградит вас Аллах. — Значит, вы виделись с Мунисе? Я почувствовала, что ручонки Мунисе, обнимающие меня, задрожали. Опять открылся ее секрет. Значит, девочка тайком виделась с матерью. Но самое грустное во всем этом было другое. Мунисе стыдилась говорить матери, что скрывает от меня эти встречи. «Если бы мы остались здесь, вы всегда могли бы видеть Мунисе», — сказала я. «Но завтра мы уезжаем в Б. Куда мы двинемся оттуда, неизвестно. Пусть ваше сердце не тревожится, моя дорогая Ханым. Не могу обещать, что я заменю ей вас. Мать никто не может заменить, но я постараюсь быть для нее заботливой сестрой». Кто-то шел внизу, в зарослях камыша. Это был, наверное, отец моего ученика Джафераги. Он часто ходил на болото охотиться на диких уток. Женщина вдруг заволновалась. «Мне надо уходить, моя дорогая Ханым. Никто не должен видеть меня рядом с вами». Эти слова лишний раз подтверждали ее чуткость. О том же говорила ее внешность, манера держаться. Мунисе унаследовала от своей несчастной матери и лицо, и тонкую благородную душу. Бедная женщина старалась уберечь меня от сплетен, но задела мое самолюбие. Так хотелось, чтобы в ее сердце сохранилось теплое чувство ко мне. Я сделала вид, что сплетни немало не волнуют меня, и сказала: «Почему вы торопитесь? Побудьте еще немного». Несчастная женщина с глубокой признательностью смотрела на меня. Я видела, что она страстно желает поцеловать мою руку, но не смеет прикоснуться ко мне. Мы присели на тонкий ствол тополя, поваленного последней бурей, и посадили между собой Мунисе. Бедная женщина заговорила. Она волновалась, спешила, словно чувствовала, что ей станет легче, если она расскажет о своей жизни. У нее был правильный стамбульский выговор. Я услышала простую, но грустную историю. Она родилась в Стамбуле, в Румели-Кавак, это район Стамбула, в семье мелкого чиновника. Вскоре умер отец, затем и мать. Сироту удочерила богатая семья из Бакеркея. Девочку воспитывали вместе с другими детьми, обращались с ней как с маленькой барышней. Когда ей исполнилось 15-16 лет, к ней стали присылать сватов из состоятельных семей, но девушка под разными предлогами всем отказывала. Дело в том, что сердце ее было отдано другому. Она любила младшего сына в приютившей ее семье, юношу, у которого едва только начали пробиваться усики. Он учился в военной школе Харбие. У девушки не было никакой надежды, она понимала, что является в доме всего-навсего приемышем. Но какое это было счастье — видеть хоть раз в неделю его лицо, слышать его голос. Неожиданно главу семейства перевели в Б на должность Дефтердара. Это заведующий финансовой частью вилайета. Пришлось сниматься с места. В Стамбуле остался только младший сын, воспитанник Харбие. 4 месяца, пока девушка не видела своего возлюбленного, показались ей 4-летней разлукой. Она чуть не сошла с ума от тоски. Наконец юноша приехал в Б на летние каникулы, и тут все обнаружилось. Бей-эфенди, Ханым-эфенди, их дочери все разом ополчились против несчастной сироты, не захотели ее больше держать в своем доме и отправили в окрестную деревушку к какой-то женщине. Там и родилась старшая сестренка Мунисе, умершая потом в 4-летнем возрасте от дифтерита. Кто мог жениться на женщине в таком положении с ребенком на руках. Наконец она вынуждена была уступить уговорам и согласилась выйти замуж за чиновника лесничества. Сначала она даже пыталась примириться со своей участью, покориться судьбе. Но когда мужа перевели в деревню Зейнилер, безысходная тоска охватила ее. Она чувствовала, что сходит с ума в этой темной закопченной лачуге и таяла с каждым днем. Рассказывая все это, бедняжка, казалось, видела себя снова на дне страшной пропасти. На лицо ее легла тень усталости, плечи опустились, тело обмякло. Женщина продолжала рассказ. Как раз в то время в деревне остановился отряд жандармов, выслеживавших разбойников. Солдаты разбили палатку у зарослей камыша. Молодой капитан, командир отряда, целый месяц преследовал ее, добиваясь любви. В конце концов она поддалась искушению, бросила мужа, ребенка и сбежала с офицером. Не знаю почему, но эта простая история растрогала меня. Опускались сумерки. Я поднялась и пошла к школе, оставив мать и дочь одних. Несомненно, у этих двух людей, которые, возможно, никогда больше не увидятся, было что сказать друг другу в минуту расставания. В моем присутствии они не смогли бы свободно обняться, поплакать. В их сердцах навеки осталась бы боль от невысказанных слов, невыраженных чувств. По дороге к школе, переступая через могильные камни, я глубоко задумалась. Мунисе, я любила тебя, потому что считала одинокой. Мне всегда было жаль эту маленькую сиротку. Но в эту минуту я ревную тебя, Мунисе, ревную к твоей матери. Она несчастная, падшая женщина, но все-таки она тебе мать. Расставаясь с родными местами, ты увезешь с собой в сердце память о нежных материнских глазах, а на губах — горькую сладость материнских слез. Б. 5 марта. Сегодня утром, когда Мунисе еще спала, я набила портфель бумагами, привезенными из Зейнилер, и отправилась в отдел образования. Час был ранний, двери учреждения только что открылись, в комнатах сидело несколько заспанных чиновников, они лениво пили кофе и курили наргиле. За столом, где когда-то восседал старший секретарь в красном кушаке, я увидела худощавого эфенди с курчавой черной бородкой и засаленным воротом. Я справилась у какого-то чиновника, тот мне объяснил, что вместе с заведующим отделом сменился и старший секретарь. Значит, мне следовало обратиться именно к этому бородатому эфенди. Я подошла, поздоровалась, представилась и сказала, что мне надо сдать документы школы Зейнилер, которая была закрыта по приказу нового заведующего отделом образования. Старший секретарь подумал и сказал: «Да-да, верно, хорошо. Вы немного подождите в коридоре, сейчас придет господин заведующий». Ровно 3 часа пришлось мне провести в мрачном коридоре с низким потолком. Проходившие мимо косо поглядывали в мою сторону, а некоторые даже зубоскалили. У подоконника стояла сломанная лестница. Я присела на перекладину и принялась ждать. Окно выходило в запущенный двор медресе духовной школы. Какой-то софта, учащийся медресе, в голубых штанах, засучив рукава, мыл в бассейне зелень. На развесистой чинаре, крона которой подступала к самому окну, резвилась стайка воробьев. Я сидела, упершись локтями в колени и подперев подбородок ладонями. Вчера утром в это время мы еще были в Зейнилере. Мои ученики от мала до велика проводили меня до самой дороги, которая тянулась между скал. Ах, какое у меня глупое сердце! Я так быстро привязываюсь к людям. Когда я жила в Текердаге, муж тетки Айше, дядя Азиз, брал меня за руки и говорил: «Ох, и назойливая же ты! Сначала детишься людей, убегаешь от них, а потом так пристанешь, хуже, чем липучая смола.